Глава 16. Восточный Туркестан, или Кашгария, является как бы продолжением русского Туркестана. Сноска. Следует помнить, что Туркестаном раньше называли обширную область в Средней Азии, охватывавшую провинции Западного Китая, северную часть Афганистана и среднеазиатские территории России. Вот что писала газета «Нувель Ревю». Центральная Азия лишь тогда станет великой страною, когда русская администрация распространит свое влияние на Тибет или когда русские овладеют Кашгаром. Наполовину это уже сделано. Рельсовый путь, проложенный через Памир, соединил русские железные дороги с китайскими, обслуживающими Небесную империю от одной границы до другой. Столица Кашгарии теперь настолько же русская, как и китайская. Славянская и желтая расы пришли в тесное соприкосновение и живут в полном согласии. Долго ли они будут добрыми соседями? Предоставляю другим строить прогнозы на будущее. Я же довольствуюсь настоящим. В Кашгар мы прибыли в 16:30. Отправление назначено на 11:00. На этот раз железнодорожная компания не пожалела времени путешественников. Я успею осмотреть город, даже при условии, что не меньше часа отнимут всякие формальности, которые учиняются не на самой границе, а в Кашгаре. Говорят, что русские и китайские власти стоят друг друга, как только дело коснется проверки бумаг и паспортов. Такая же мелочная требовательность, такие же придирки. Как грозно звучит в устах китайского чиновника формула «трепещи и повинуйся», сопровождающая акт подписания документа на право пребывания в пределах Небесной империи. Итак, я должен трепетать и повиноваться китайским пограничным властям. Мне невольно вспоминаются страхи и опасения Кинка. Ему и в самом деле может не поздоровиться, если проверять будут не только пассажиров, но и тюки и ящики в багажном вагоне. Когда мы подъезжали к Кашгару, майор Нольтиц сказал мне: «Не думайте, что китайский Туркестан сильно отличается от русского. Мы еще не на земле пагод, ямыней, джонок, драконов, разноцветных фонариков и фарфоровых башен. Кашгар, так же как Мерв, Бухара и Самарканд, прежде всего двойной город. Вообще города Центральной Азии походят на двойные звезды, с тем лишь различием, что они не вращаются один вокруг другого». Замечание майора вполне справедливо. Теперь уже не то время, когда в Кашгарии царствовал эмир, когда монархия Якуб-бека была так сильна в туркестанской провинции, что даже китайцы, если они хотели жить спокойно, отрекались от религии Будды и Конфуция и переходили в магометанство. Сноска. Якуб-бек. Выходец из Средней Азии, сановник Коканского хана. Возглавил антикитайское восстание Магометан, захватил власть в Кашгарии и объявил себя главой независимого государства со столицей в Кашгаре. Якуб-бек насильственно насаждал в Кашгаре магометанскую религию, за что турецкий султан пожаловал ему титул эмира. После смерти Якуб-бека в 1877 году Кашгария снова стала китайской провинцией. Сейчас, в конце века, мы уже не находим прежней восточной космарамы, прежних любопытных нравов, а от шедевров азиатского искусства сохранились только воспоминания и развалины. Сноска. Подразумевается конец XIX века. Космарама. Обозрение мира. Картина мира. Железные дороги, проложенные через разные страны, постепенно приведут их к одному общему уровню и сотрут особые приметы. И тогда между народами установится равенство, а может быть, братство. По правде сказать, Кашгар уже не столица Кашгарии, а всего лишь промежуточная станция на Великой Трансазиатской магистрали, место соединения русских и китайских рельсовых путей, точка, которую пересекает железная лента длиною почти в 3000 километров, считая от Каспия до этого города, чтобы протянуться дальше, без малого еще на 4000 километров, до самой столицы Небесной Империи. Отправляюсь осматривать двойной город. Новый называется Янгишар. Старый, в 3,5 милях от нового, это и есть Кашгар. Я воспользуюсь случаем посетить оба города и расскажу, что представляет собой и тот, и другой. Первое замечание. И старый, и новый окружает неказистая земляная стена, отнюдь не располагающая в их пользу. Второе замечание. Архитектурные памятники отсутствуют, потому что простые дома и дворцы построены из одинакового материала. Ничего, кроме глины, глины даже не обожженной, а из высохшей на солнце грязи не выведешь правильных линий, чистых профилей и изящных скульптурных украшений. Архитектурное искусство требует камня или мрамора, а их как раз и нет в китайском Туркестане. Маленькая, быстро катящаяся коляска доставила нас с майором до Кашгара, имеющего 3 мили в окружности. Омывает его 2 рукавами, через которые перекинуты 2 моста, Кызыл-Су, что значит «Красная река». Но в действительности она скорее желтая, чем красная. Если вам захочется увидеть какие-нибудь интересные развалины, то нужно отойти за городскую черту, где высятся остатки старой крепости, насчитывающие либо 500, либо 2000 лет, в зависимости от воображения того или иного археолога. Но что совершенно достоверно, это то, что Кашгар был взят приступом и разрушен Тамерланом. И вообще следует признать, без устрашающих подвигов этого хромоногого завоевателя история Центральной Азии была бы удивительно однообразной. Правда, в более позднюю эпоху ему пытались подражать свирепые султаны, вроде Уали-Тула-Хана, который в 1857 году велел задушить Шлагентвейта, крупного ученого и отважного исследователя азиатского материка. Памятник, установленный в честь Шлагентвейта, украшают 2 бронзовые доски от Парижского и Санкт-Петербургского географических обществ. Кашгар – важный торговый центр, в котором почти вся торговля сосредоточена в руках русских купцов. Хотанские шелка, хлопок, войлок, шерстяные ковры, сукно – вот главные предметы здешнего рынка. И вывозятся они даже за пределы Кашгарии, на северо-восточного Туркестана, между Ташкентом и Кульджой. Настроение сэра Фрэнсиса Травельяна, судя по тому, что говорит мне майор Нольтиц, может еще больше ухудшиться. В самом деле, в 1873 году из Кашмира в Кашгар через Хатан и Яркент было направлено английское посольство во главе с Чепменом и Гордоном. Англичане тогда еще надеялись овладеть местным рынком. Но русские железные дороги соединились не с индийскими, а с китайскими рельсовыми путями, благодаря чему английское влияние уступило место русскому. Население Кашгара смешанное. Немало здесь и китайцев, ремесленников, носильщиков и слуг. Нам с майором Нольтицем не так посчастливилось, как Чепману и Гордону, когда они прибыли в Кашгарскую столицу. Ее шумные улицы были заполнены войсками эмира. Нет больше там ни конных джигитов, ни пеших сарбазов, исчезли и великолепные корпуса тайфурши, вооруженных и обученных на китайский лад, и отряды копьеносцев, и лучники-калмыки с огромными 5-футовыми луками, и тигры-стрелки с размалеванными щитами и фитильными ружьями. Исчезли все живописные войны кашгарской армии, а вместе с ними и кашгарский эмир. В 9 часов вечера мы вернулись в Янгишар. И кого же мы увидели на одной из улиц, ведущих к крепости? Супругов Катарна в радостном возбуждении перед труппой дервишей музыкантов. Слово «дервиш» равнозначно слову «нищий», а «нищий» в этой стране — законченное проявление тунеядства. Но какие смешные жесты, какие странные позы во время игры на длиннострунной гитаре, какие акробатические приемы в танцах, которыми они сопровождают исполнение своих песен и сказаний, как нельзя более светского содержания. Инстинкт актера проснулся в нашем комике. Он не может устоять на месте, это выше его сил. И вот с безбашенностью старого матроса и с энтузиазмом прирожденного комедианта он подражает этим жестам, позам, телодвижениям, и уже приближается минута, когда он примет участие в пляске кривляющихся дервишей. «Эй, господин Клодиус», — говорит он мне, — «вы видите, не так уж трудно повторить упражнения этих молодцов. Напишите мне оперетку из «Восточного быта», дайте мне роль дервиша, и вы сами убедитесь, как легко я войду в его шкуру». «Я и не сомневаюсь, милый Катарна, что эта роль будет вам по плечу», — ответил я. «Но прежде чем войти в шкуру дервиша, войдите в вокзальный ресторан и попрощайтесь с местной кухней, пока над нами не взяли власть китайские повара». Мое предложение принимается тем более охотно, что кашгарское поварское искусство, по словам майора, пользуется заслуженной славой. И в самом деле, господин и госпожа Катарна, майор, молодой Паншау и я поражены и восхищены небывалым количеством и отменным качеством поданных нам блюд. Сладкие кушанья прихотливо чередуются с мясными. Комику и субредке должно быть навсегда запомнится, так же, как и запомнились знаменитые хаджанские персики, некоторые блюда, упомянутые в отчете о путешествии английского посольства. Свиные ножки, посыпанные сахаром и поджаренные в сале с особым маринадом, и почки фри под сладким соусом вперемешку с оладьями. Господин Катерна съедает по три порции того и другого. «Я наедаюсь впрок», — оправдывает он свой образ действий. «То знает, чем будут почивать нас в вагоне-ресторане китайские повара. Рассчитывать на плавники акул не приходится, они могут оказаться жестковатыми. А ласточкины гнезда, без сомнения, блюда не первой свежести». В 10 часов удары гонга возвещают о начале полицейских формальностей. Мы встаем из-за стола, выпив по последнему стакану шаосингского вина, и спустя несколько минут собираемся в зале ожидания. Все мои номера налицо, разумеется, за исключением Кинка, который не отказался бы от такого завтрака и отдал бы ему должное, если бы мог принять в нем участие. Вот они: доктор Тио Кин с неизменным Карнаро под мышкой, Фульк Эфринель и мисс Горация Блуит, соединившие свои зубы и свои волосы, ну, конечно, в фигуральном смысле, сэр Фрэнсис Травельян, неподвижный и безмолвный, упрямый и высокомерный, стоит у дверей и сосет сигару, вельможный Фарускиар в сопровождении Гангира, тут и другие пассажиры, всего человек 60 или 80. Каждый должен поочередно подойти к столу, за которым сидят двое китайцев в национальных костюмах, чиновник, бегло говорящий по-русски, и переводчик с немецкого, французского и английского языков. Чиновнику лет за 50, у него голый череп, густые усы, длинная коса на спине, на носу очки. В халате с пестрыми разводами, тучный, как и подобает в его стране лицам, имеющим вес, он кажется человеком малосимпатичным. Впрочем, дело идет лишь о проверке документов, и если они у вас в порядке, не все ли вам равно, приятная или неприятная физиономия у чиновника? «Какой у него вид!» — шепчет госпожа Катерна. «Как у настоящего китайца», — отвечает первый комик. «И, по правде говоря, от актера и нельзя требовать большего». Я один из первых предъявляю мой паспорт, визированный французским консулом в Тифлисе и русскими властями в Узунада. Чиновник разглядывает его очень внимательно. Я настораживаюсь. От мандаринской администрации можно ждать всяких каверс. Тем не менее, проверка проходит благополучно, и печать с зеленым драконом признает меня годным для въезда. Документы первого комика и субредки тоже в полном порядке. Но что делается с господином Катерна в те минуты, когда их проверяют? Он напоминает подсудимого, старающегося разжалобить своих судей. Томно опускает глаза, виновато улыбается, словно умоляя о помиловании или, по меньшей мере, о снисхождении, хотя самый придирчивый из китайских чиновников не нашел бы повода для придирок. «Готово», — говорит переводчик, протягивая ему паспорта. «Большое спасибо, князь», — отвечает господин Катерна голосом провинившегося школяра. Фулька и Френеля и мисс Горацио Блуит штемпелюют с такой же быстротой, как письма на почте. Если уж у американского маклера и английской маклерши будет не все в ажуре, то чего же тогда ждать от остальных? Дядя Сэм и Джон Буль — два сапога пара. Сноска. Дядя Сэм и Джон Буль — иронические прозвища американца и англичанина, ставшие нарицательными именами. И другие путешественники выдерживают испытания, не встретив никаких препятствий. Едут ли они в первом или во втором классе, они вполне удовлетворяют требованиям китайской администрации, если смогут внести за каждую визу довольно значительную сумму рублями, таэлями или сапеками. Сноска. Таэли, сапеки. Название старых денежных единиц в Китае. Среди путешественников я замечаю священника из Соединенных Штатов, мужчину лет 50, едущего в Пекин. Это достопочтенный Натаниэль Морс из Бостона, типичный янки-миссионер, честно торгующий Библией. Такие, как он, умеют ловко совмещать проповедническую деятельность с коммерцией. На всякий случай заношу его в свой список под номером 13. Проверка бумаг молодого Пан Шао и доктора Тио Кина не вызывает, конечно, никаких затруднений, и они любезно обмениваются 10 000 добрых пожеланий с представителем китайской власти. Когда очередь дошла до майора Нольтица, случилась небольшая заминка. Сэр Фрэнсис Травельян, представший перед чиновником одновременно с майором, по-видимому, не склонен был уступить ему место, однако он ограничился лишь высокомерным и вызывающим взглядом. Джентльмен и на этот раз не дал себе труда открыть рот. Должно быть, мне никогда не придется услышать его голоса. Русский и англичанин получили установленную визу, и тем дело кончилось. Величественный Фарускиар подходит к столу вместе с Гангиром. Китаец в очках медленно оглядывает его, а мы с майором Нольтицем наблюдаем за процедурой. Как выдержит он экзамен? Быть может, мы сейчас узнаем, кто он такой. Трудно даже передать, как мы были удивлены и поражены последовавшим затем театральным эффектом. Едва только китайский чиновник увидел бумаги, предъявленные ему Гангиром, он вскочил с места и сказал, почтительно склоняясь перед Фарускиаром: «Соблаговолите принять от меня 10 000 добрых пожеланий, господин директор правления Великой Трансазиатской дороги». «Один из директоров правления? Так вот он кто, этот великолепный Фарускиар!» «Теперь все понятно. Пока мы находились в пределах русского Туркестана, он предпочитал сохранять инкогнито, как это делают знатные иностранцы. А теперь на китайском участке пути он не отказывается занять подобающее ему положение и воспользоваться своими правами. А я-то позволил себе, пусть даже в шутку, отождествить его с разбойником Кидзаном, ведь и майору Нольтицу он казался подозрительной личностью. Мне хотелось встретить в поезде какую-нибудь важную персону, и желание мое, наконец, сбылось. Я постараюсь познакомиться с ним, буду обхаживать его, как редкостное растение, и раз уж он говорит по-русски, выжму из него подробнейшее интервью. И до того я увлекся, что только пожал плечами, когда майор мне шепнул: «Вполне может статься, что он один из бывших предводителей разбойничьих шаек, с которыми железнодорожная компания заключила сделку, чтобы обеспечить безопасность пути». «Хватит, майор, довольно шутить». Проверка документов подходит к концу. Сейчас откроют двери на платформу. И тут в зал ожидания врывается барон Вейс Шницердерфер. Он озабочен, он встревожен, он растерян, он расстроен, он обескуражен, он возится, он суетится, он озирается. Что случилось? Почему он вертится, отряхивается, нагибается, ощупывает себя, как человек, потерявший что-то очень ценное? «Ваши документы?» — спрашивает у него переводчик по-немецки. «Мои документы?» — отвечает барон. «Я их ищу, но не могу найти. Они были у меня в бумажнике». И он шарит в карманах брюк, жилета, пиджака, плаща, а карманов у него не меньше двух десятков. Шарит и не находит. «Поторапливайтесь, поторапливайтесь», — повторяет переводчик. «Поезд не будет ждать». «Я не допущу. Я не позволю, чтобы он ушел без меня», — восклицает барон. «Мои документы. Куда же они запропастились? Я, наверное, выронил бумажник, мне его принесут». В эту минуту первый удар гонга будет на вокзале гулкое эхо. Поезд отойдет через 5 минут, а несчастный барон надрывается от крика. «Подождите, подождите, дон Норветтер! Неужели нельзя потерять несколько минут из уважения к человеку, который совершает кругосветные путешествия за 39 дней?» Сноска. Дон Норветтер. Черт возьми. «Трансазиатский экспресс не может ждать», — отвечает переводчик. Мы с майором Нольтицем выходим на платформу, между тем, как немец продолжает препираться с невозмутимым китайским чиновником. Пока мы отсутствовали, состав изменился, так как на участке между Кашгаром и Пекином меньше пассажиров. Вместо 10 вагонов осталось 8. Головной багажный для первого класса, вагон-ресторан, 2 вагона второго класса, траурный с телом покойного мандарина и хвостовой багажный. Русские локомотивы, которые везли нас от Узунада, будут заменены китайскими, работающими уже не на жидком, а на твердом топливе. Первой моей заботой было подбежать к головному багажному вагону. Таможенные чиновники как раз осматривают его, и я дрожу за Кинка. Впрочем, если бы они открыли обман, весть о нем наделала бы много шуму. Только бы они не тронули ящика, не передвинули на другое место, не поставили вверх дном или задом наперед. Тогда Кинка не сможет выбраться из него, и положение осложнится. Но вот китайские таможенники выходят из вагона и хлопают дверью. Я не успеваю даже заглянуть внутрь багажника. Кажется, моего румына не обнаружили. При первом удобном случае, прошмыгнув в багажный вагон и, как говорят банкиры, проверю наличность. Прежде чем вернуться на свои места, мы с майором Нольтицем успеваем пройти в конец поезда. Сцена, свидетелями которой мы становимся, не лишена интереса. Монгольские стражники передают останки мандарина и Янлу взводу китайской жандармерии, выстроившемуся под зеленым стягом. Покойник переходит под охрану 2 десятков солдат, которые займут вагон второго класса, прилегающий к траурному. Они вооружены револьверами и ружьями и находятся под командой офицера. «Должно быть, — говорю я майору, — этот мандарин действительно был очень важной персоной, если сын неба выслал ему навстречу почетный караул». «Или охрану», — отвечает майор. Фарускиар с Гангиром тоже присутствовали при этой церемонии, и нечему тут удивляться. Разве такое значительное должностное лицо, как господин директор правления, не обязан следить за знатным покойником, вверенным заботам администрации Великой Трансазиатской дороги? Раздается последний удар гонга. Пассажиры спешат в свои вагоны. «А где же барон?» «Наконец-то! Он вихрем вылетает на платформу. Ему все-таки удалось найти свои документы в глубине 19-го кармана и в самую последнюю минуту получить визу». «Едущих в Пекин прошу занять места», — зычно возглашает Попов. «Поезд трогается».